Глава 8. Утром меня вызвали к королю. Не в большой зал, где собирался двор, а в закрытую комнату для встреч в дальней части замка. Я промыла раны, медленно оделась, выбрав одежду, которая скрывала порезы. Тело болело, голова все еще была как в тумане. Плетеный серебряный пояс упал на пол, и я наклонилась, чтобы его поднять. Перед глазами все поплыло, желудок скрутило тошнотой. С большим усилием я вытащила деревянный стул из-за стола и села. Я ничего не могла сделать. Единственное, что мне было по силам, это лежать в постели весь день. И на следующий день тоже. А возможно, и всю неделю. Но у меня не было выбора. Артур вряд ли вызвал меня просто так. Он мог узнать о моих вылазках в лес. Может, ему уже известно о том, что случилось на рынке. Доложил ли ему обо всем Дравен? Как много он ему рассказал? Нарушил ли свое слово? Или, что еще хуже, возможно, отец Флориана, лорд Агравейн, уже подал прошение о нашем браке. Благословит ли Артур этот союз, если наш отец уже обещал меня храму? Народ Камелота ждет, что я стану жрицей. Как люди отреагируют, если Артур объявит о моей помолвке? Я встала и затянула пояс. Сегодня я надела синюю тунику с высоким воротом и длинными рукавами, которые доходили до середины бедра, и черные брюки с темными кожаными сапогами. Я подошла к длинному позолоченному зеркалу и посмотрела на свое отражение. На этот раз я не думала о том, чтобы скрыть свои волосы. Я знала, что Артур потребует, чтобы в его присутствии я сняла капюшон. Я не стала заплетать волосы в косу, оставив их распущенными. Они падали на плечи, как тяжелая гордина, и скрывали синяки на шее лучше, чем капюшон. Я одернула рукава, желая, чтобы они были еще длиннее. Может, стоит надеть плащ или обвязать шею шарфом? Я взглянула на часы на столе. Я опаздывала, а Артур ненавидел это. Я шагнула в просторный зал с каменными стенами и высоким сводчатым потолком. Мои сапоги скрадывали звук шагов. Вначале комната казалась тихой. Вдоль ряда арочных окон стоял массивный дубовый стол. Я с интересом взглянула на разложенные по нему карты и свитки. Мне стало любопытно, чем занимается здесь Артур. Я надеялась, что он и его советники пытаются найти решение проблемы с нехваткой продовольствия. Но учитывая, что лорд Агравейн Эмрис был главным советником короля, и его волновало лишь укрепление собственной власти, у меня были сомнения, что они занимаются тем, что действительно важно. Я обернулась, всматриваясь в дальний конец зала, когда мое внимание привлек женский стон. Девушка либо только что оказалась на пике блаженства, либо же притворялась ради мужчины. В дальнем конце зала располагалась приподнятая платформа с троном. В кресле сидел Артур с женщиной на коленях. Ее темные волосы двигались вместе с ней. Я замедлилась, не желая подходить ближе. Девушка спустилась с колен моего брата и застегнула его брюки. Затем она расправила юбки платья и, пошатываясь, сошла с платформы. Ее платье все еще было в явном беспорядке. Корсаж съехал с одного плеча, но, не обращая на это внимания, она зашагала навстречу ко мне. Я узнала ее. То была младшая дочь той благородной дамы, которую я на днях видела. Той самой, что посчитала казнь мальчика слишком суровым наказанием и что его было бы лучше приговорить к каторге. Улыбка сползла с лица девушки, когда она меня заметила. Фаворитка короля явно пребывала в растерянности. Я бросила взгляд на Артура, и меня едва не стошнило от отвращения. Пришла ли она сюда по собственной воле? Знала ли она, что ее используют для того, чтобы преподать урок ее матери, которая не смогла удержать свое мнение при себе? Я прошла мимо девушки и с опозданием поняла, что в зале находится еще один человек. Кейрос Дравен молча стоял в стороне, глядя в окно. Его руки были скрещены за спиной, подбородок приподнят. Когда я подошла к Артуру, Дравен обернулся, и я увидела презрение в его глазах. Должно быть, он увидел отражение своих эмоций в моем взгляде, потому что его лицо тут же превратилось в каменную маску, как и моё. Утренний свет показал, что Дравену очень идет форма стражника. Белая льняная накидка крепилась к черному нагруднику, на котором был вырезан символ двора роз. Голова дракона, окруженная вихрем роз, что было более простой версией семейного герба пендрагонов. Дравен носил облегающие черные брюки, которые подчеркивали его мускулистые ноги. Шлем он держал под мышкой, не скрывая свои длинные черные волосы и красивые черты лица. Я вспомнила о трех мужчинах, которых он с легкостью лишил жизни накануне, и заставила себя отвести взгляд. Я поняла, что Артур наблюдает за мной. Он невозмутимо смотрел на меня своими карими глазами, сидя на троне с кубком в руке. Он был уже слегка пьян. Но даже если бы он был трезв, я знала, что он поощряет разврат. Он делал подобные вещи, чтобы позлить придворных, чтобы позлить меня. Ему нравилось осознавать, что мы можем только наблюдать, как король всегда делает, что хочет, и получает, что хочет. Неважно, что именно. На Артуре была роскошная красная туника. Тяжелый золотой медальон в форме розы висел на цепочке на его шее. На поясе висел инкрустированный драгоценными камнями короткий меч. Мне стало любопытно, научился ли он, в конце концов, им пользоваться. «Доброе утро, брат». Я попыталась сохранить голос спокойным и ровным. «Доброе утро, сестра!» Он улыбнулся мне, как ни в чем не бывало. Его голос был сильным и мощным. В данный момент он казался воплощением идеального молодого короля. Если бы Дравен не видел казнь, он, возможно, поверил бы в этот обманчивый образ. Я взглянула на стражника, гадая, забыл ли он о жестокости короля, проявленной в большом зале. Не ошиблась ли я на его счет? Может быть, для Дравена человека, способного на убийство, решение Артура не показалось безжалостным, а лишь справедливым? Дравен, как новый королевский стражник, наверняка почитал своего короля и почитал давно. В противном случае, зачем ему приезжать в столицу и становиться рекрутом? Королевская стража была самым элитным отрядом в стране. Редко кого принимали в ряды королевских стражников так же быстро, как Дравена. Он возвысился быстрее, чем кто-либо из тех, кого я могла вспомнить. Внезапно по спине пробежал холодок. Возможно, именно он был шпионом среди охотников. Достигнув края бордового квадратного ковра, который обрамлял возвышение, я остановилась с уважением, сложив руки перед собой и опустив голову. «Я пришла по велению моего короля». «Отлично, сестра. Мне сегодня утром сообщили, что прошлой ночью на тебя напали». На мгновение мое сердце замерло, и я подумала, что Артур говорит о Флориане. Неужели мой брат собирается освободить меня от мучителя? Но затем губы Артура сжались в холодную, жесткую линию, и огонек надежды погас в моей груди. «Ты совершила унизительную ошибку, сестра». Ты опозорила не только себя, но и корону. «Я не понимаю, о чем ты», — сказала я, бросив взгляд на Дравена. Но страж молчал и смотрел прямо перед собой. «Ты ходила в город одна», — заявил Артур. «Я всегда так делала», — напомнила я. «Я чувствую себя в безопасности в Камелоте. Ты же знаешь, что Мерлин часто просит меня навестить ее в храме». Артур молча меня изучал, а я изо всех сил старалась не вздрогнуть. Мне было достаточно того, как на меня смотрят мужчины. Я отвела взгляд от брата и уставилась на каменную стену, заставляя себя сохранять спокойствие. «Вчера вечером ты вышла на прогулку», — в голосе сквозило презрение. «А к рассвету у нас появилось три трупа». Я открыла рот. «Неужели я правильно расслышала?» Я снова взглянула на Дравена, но тот по-прежнему стоял с каменным лицом. «Я столкнулась с тремя мужчинами, да, и это было недоразумение. Я не думаю, что они на самом деле собирались причинить мне вред. Я пыталась договориться с ними». Я замерла, когда увидела, как лицо брата исказилось в холодной ярости. «Из-за тебя пролилась кровь», — тихо сказал Артур. Я почувствовала возбуждение в его голосе, как было всегда, когда он говорил о чем-то, связанном с кровью, и подавила дрожь. 3 человека погибли из-за тебя. Неужели это действительно тот мальчик, с которым я выросла? Тот, кого пыталась спасти любой ценой от пагубного влияния нашего отца. Но я опоздала. Я любила брата всем сердцем. Я хотела любить его и дальше. Но сейчас, когда я смотрела на Артура, я видела незнакомца, который внушал мне страх. «Ты прав, Артур», — я подняла голову. «Конечно, ты прав. Я не должна была выходить». Всё мое существо противилось этим лживым словам, но я понимала, что выбора у меня нет. Мой брат больше не был тем, с кем я могла бы поспорить. Я была даже не уверена, что он все еще считал себя моим братом. «Мой король». Смерть тех людей — это моя вина. Я действовал опрометчиво, когда нужно было проявить сдержанность. Возможно, я мог бы задержать их для допроса. Ваша сестра упрекнула меня в том, что я этого не сделал. Мой рот изумленно открылся, когда Дравен закончил свою тираду и снова замер, как статуя. Дравен только что солгал. Он сказал Артуру, что сопровождал меня. Неужели он раскаивался в том, что убил тех троих? Мне было трудно в это поверить. Люди не меняются так быстро. Мой брат с любопытством взглянул на стража. «Благородно с твоей стороны, страж. Но тебя в принципе там не должно было быть. Виновата Моргана, а не ты». Артур снова впился в меня взглядом. «Что у тебя на шее? Опусти воротник». Я подняла руку к горлу, а затем очень медленно опустила горловину туники на несколько сантиметров, молясь, чтобы этого было достаточно. «Вот, синяки», — с мрачным торжеством сказал Артур. «Тебя ранили. Мне доложили, что у одного из них был кинжал. Они могли перерезать тебе горло, Моргана». Я почувствовала на себе взгляд Дравена и быстро одернула воротник. «Это ерунда. Всего лишь царапина. Со мной все в порядке, брат». «Следы на твоей шее говорят об обратном», — ответил Артур, чей голос был обманчиво заботливым. «Я признаю, мне не по себе от мысли, что мою сестру могут зарезать, как свинью, в переулке. Ты выставила меня дураком, Моргана. Ты опозорила нашу семью, показав нашу слабость». Внезапно я поняла, в чем проблема. Все объяснило одно лишь это слово — «слабость». Я опустилась на колени и склонила голову настолько покорно, насколько могла. «Прости меня, брат. Я понимаю, какую ужасную ошибку совершила». Выражение лица Артура смягчилось, и я решила рискнуть. «Но народ голодает», — продолжила я. «Я хотела помочь. Ты же знаешь, насколько все плохо». «Я прекрасно осведомлен о том, что происходит в моем городе». Артура перекосило от ярости. «И в моем королевстве». «Конечно же, так и есть», — подхватила я, чувствуя, как сердце колотится. Я придала своему голосу мягкость. «Я просто хочу помочь. Могу ли я как-то облегчить твое бремя? Возможно, я могла бы...» «Ты поможешь мне, если будешь все время в замке?» — рявкнул Артур. «Мои враги, Моргана, намерены использовать тебя против меня. Они готовы тебя даже убить». «Твои враги?» — я сглотнула. «Они повсюду», — заявил Артур и провел рукой по лицу. «Ты, сестра, должна быть счастлива, что этот человек оказался рядом с тобой прошлой ночью». Он жестом указал на Дравена. Я посмотрела стражнику в лицо, которое было будто высечено из камня, и снова ощутила ту ярость, которую испытывала прошлой ночью. «Я не согласна, брат», — произнесла я, подняв подбородок. «Он действовал опрометчиво, как сам только что признал. Те люди не должны были погибнуть». «Неужели?» Артур подался вперед на троне. «Да, именно так», — сказала я, шагнув прямиком в ловушку. «У них наверняка семьи, дети. Я думаю, они просто отчаялись привлечь твое внимание, Артур, и увидели во мне способ быть услышанными. Они не навредили бы мне. Этот стражник...» — я сглотнула. «Он должен был арестовать их, а не убивать». Артур с любопытством смотрел то на меня, то на Дравена. «Тебе не нравится, когда проливается кровь, сестра?» «А ведь этот человек пролил ее, чтобы спасти твою жизнь. И вот так ты выражаешь ему свою благодарность». Он громко рассмеялся, взглянув на Дравана, как будто ожидал, что стражник поддержит его веселье. Затем король снова стал серьезным. «Ты самая настоящая дура, сестра. Не доверяй людям и их жалобам. Они желают нам смерти. Они завидуют тому, чего не могут иметь, как и большинство простолюдинов. Ты наивно полагаешь, что находишься в безопасности, когда гуляешь по городу. Но этому пора положить конец». «Что ты имеешь в виду?» — быстро спросила я. «Я что, должна буду постоянно находиться на территории замка, и ты приставишь ко мне охрану?» С одной стороны, после событий прошлой ночи личная стража была не такой уж плохой идеей, но меня крайне возмущала перспектива быть еще больше ограниченной в своей свободе. У меня осталось не так много времени, чтобы ею насладиться. Артур на мгновение замолчал. «Какой глупый вопрос. Разве ты видишь вооруженных стражей, которые по пятам ходят за Кеем? Ты просто хочешь меня защитить?» Я попыталась улыбнуться. «И я благодарна тебе за это. Если случится еще что-то, подобное этому, то да, ты будешь заперта в замке», — перебил меня Артур, игнорируя мои слова, и его голос стал ледяным. «Тебе стоит тщательнее продумывать каждый свой шаг, Моргана. Тебе это ясно? Я не позволю делать из себя дурака». Я молча кивнула, зная, что спорить не стоит. «Стражник Дравен, проводи Моргану обратно в ее покои», — сказал Артур, поднимаясь на ноги. «Аудиенция окончена». Его взгляд задержался на мне. «Моргана, помни, что твое будущее находится в моих руках, а не в твоих». Меня охватила тревога. «На данный момент мое будущее действительно в твоих руках, брат, но через год оно окажется в руках трех сестер», — медленно ответила я. Артур холодно улыбнулся. «У трех сестер теперь почти нет влияния. Боги даровали мне право на трон, и, следовательно, какую бы судьбу я ни определил для тебя, сестра, в глазах богов это будет справедливым». У меня пересохло во рту. «Значит, лорд Агравейн уже обратился к Артуру?» Я открыла было рот, пытаясь найти смелость спросить, но Артур уже отвернулся. Дравен шагнул ко мне и жестом указал на дверь. Я направилась к ней, чувствуя в себе нарастающий бунт. «Значит, теперь меня будет вечно сопровождать вооруженный эскорт? Даже во время прогулок по замку?» — пробормотала я себе под нос, не заботясь о том, слышит ли стражник. «Возможно, это было бы к лучшему», — тихо произнес Дравен позади меня. «Вы когда-нибудь об этом думали?» Мы вышли в коридор. Я ускорила шаг. «Конечно, ты думаешь, что так будет лучше», — резко ответила я. «Ты желаешь надеть на меня кандалы. Так ведь, конечно, удобнее». Я знала, что была несправедливой и необъективной. Судя по тому, что сказал Артур, Дравен даже не доложил моему брату о том, что произошло накануне. Это сделал кто-то другой. Я задавалась вопросом, кто именно. Действительно ли Флориан следит за каждым моим шагом? Дравен солгал королю и заявил, что все это время был со мной. Неужели он пытался защитить меня от гнева Артура? «Это безопаснее, а не удобнее», — поправил меня мужчина. «Учитывая события прошлой ночи, вам следует иметь как минимум одного личного стражника». Я была рада, что он не озвучил эту идею моему брату. «Поверь мне, в стенах замка так же опасно, как и снаружи», — выпалила я. «Если бы кто-то действительно хотел навредить мне...» Я остановилась и сделала глубокий вдох. «Тогда у него получилось бы. Все возможно при наличии желания. Стража не сможет ничего изменить». Дравен ничего не сказал, лишь крепко сжал зубы. Но я чувствовала, как он смотрит на меня, пока мы шагали по коридору. Я опустила голову, закрывая лицо серым занавесом. Вдруг я почувствовала себя очень усталой. Может быть, сидеть в комнате под стражей — это не так уж и плохо. Я могла в течение следующего года писать письма Ланселетти и Галахаду, вместо того, чтобы лично встречаться с ними. Со временем они к этому привыкнут. Со временем они просто забудут обо мне. Дравен коснулся моего плеча, прервав мои размышления. «Стоять!» — приказал стражник, что было очень странно, учитывая его статус. «У вас что-то в волосах». «Что?» — начала я, но его рука уже отодвинула мои волосы, приоткрыв мой затылок и шею сзади. Я отшатнулась с криком, словно раненая лань, прижавшись к стене, охваченная ужасом от прикосновения другого человека. «Я так и думал», — холодно сказал Дравен. «Отойди от меня! Как ты смеешь?» Я чувствовала, что меня трясет. Дравен проигнорировал мои слова. «У вас синяки на шее. Я думал, вы отделались только порезом». Он огляделся. Коридор вокруг нас был пуст. Он шагнул ближе. Должно быть, я вздрогнула, и Дравен изменился в лице. Неужели ему было жаль меня? Я быстро отмела эту мысль. Дравен поднял руки, показывая, что не собирается меня трогать. «Расстегните воротник», — приказал он тоном, не терпящим возражений. «Дайте я посмотрю». Я медленно покачала головой. «Нет», — прошептала я, после чего попыталась звучать увереннее. «Это всего лишь следы с прошлой ночи. Тот человек с кинжалом, должно быть, действовал более грубо, чем мне показалось сначала. Сегодня утром я проснулась и обнаружила еще парочку синяков. Вот и все». Дравен внимательно на меня смотрел, а потом покачал головой. «Прошу прощения». Я почувствовала облегчение. «Все в порядке. Как ты...» «Эй!» Он шагнул вперед так быстро, что я едва заметила его движение. Схватив меня за руку, он задрал рукав туники. Я попыталась вырваться, однако его хватка была слишком сильной, но при этом теплой и уверенной, почти успокаивающей. Или, по крайней мере, она могла быть такой, если бы мои руки не покрывали свежие порезы и синяки. Я всхлипнула от боли, после чего почувствовала стыд за проявленную слабость. Порезы были неглубокими. Кровотечение остановилось к утру, когда я проснулась, слава трём сестрам одна. Если не считать порезов, со мной все было в порядке. «Это ерунда! Честно, ничего страшного!» Я не могла заставить себя посмотреть в лицо Дравену. «Хватит!» — с отвращением сказал стражник. «Хватит лгать! Вы мне еще скажите, что сами себя порезали! Или упали!» Он отпустил меня, и я быстро одернула рукава и попятилась, пока не уперлась в стену спиной. Но в этом не было смысла. Отступать он не собирался, по крайней мере, пока не получит ответы на свои вопросы. «Кто?» Он сверлил меня взглядом, и я мысленно благодарила трех, что он не видит мое тело целиком. Я ничего не сказала. Он сделал шаг вперед. И еще. Теперь он был очень близко. От мужчины исходили волны чистого гнева. На ваших руках и шее множество порезов и синяков. Все они свежие. Их не было прошлой ночью, когда я сопровождал вас в замок. Прошлой ночью я не смогла совладать с собой. Я закрыла глаза, ощущая, как тошнота поднимается от воспоминаний о Флориане, нависшем надо мной, орудующем клинком, пока я была не в силах сопротивляться, не в силах даже закричать. «Кто это сделал?» Я вздрогнула. «Кто посмел?» — прорычал Дравен. То был именно рык разъяренного животного, а не человека. Я покачала головой. «Не скажешь? Думаешь, я не узнаю?» Он покачал головой, будто разочарованный. «Моргана!» Я в изумлении уставилась на него. «Принцесса!» — попробовал он снова. «Миледи!» Он явно пытался говорить мягче, что было попросту невозможно. Стальному мечу никогда не стать шелком. «Скажите мне, кто это сделал, чтобы я мог помочь вам. Это все, о чем я прошу». Я попыталась прочистить горло. Когда я снова обрела голос, он был хриплым и трескучим. «Спасибо, но в этом нет необходимости. Со мной все в порядке». Из глубины его горла вырвался низкий рокот. На этот раз он действительно зарычал, но уже без слов. Я постаралась унять дрожь, но ничего не вышло. «Сначала на рынке. Теперь это. Ничего не в порядке», — он скрестил руки на груди и наклонил голову. «И наверняка подобное происходит не в первый раз». Я молчала. Дравен был прав. Просто обычно все было не так ужасно. Прошлой ночью было хуже всего. Флориан уже загонял меня в угол. Он причинял мне боль, оставлял синяки. Он даже резал меня кинжалом. После тех встреч у меня остались тонкие шрамы в незаметных местах. Но в сравнении с прошлой ночью все это казалось детским лепетом. Я снова поблагодарила трех сестер за то, что Дравен не видит полную картину. Да, мы все иногда находим странные поводы для благодарности. Если бы он увидел имя Флориана, вырезанное чуть выше груди, я предполагала, что бурю его ярости ничто не сможет сдержать. И почему-то мне не хотелось, чтобы этого надменного стражника казнили за попытку выступить против одной из самых могущественных семей в королевстве. Я знала, чем все закончится. Лорд Агравейн и Флориан уничтожат Дравена. И Артур позволит им. Я не могла допустить, чтобы он погиб из-за меня. Но сам факт того, что Дравен был готов отомстить, что он заметил мою боль и попытался узнать имя обидчика, это вызвало во мне бурю эмоций, горячих и необъяснимых. Но у меня не было сил в них разбираться. «Я хочу вернуться в свою комнату», — сказала я, стараясь говорить как можно тише, надеясь, что он действительно мне сочувствует и прекратит свой допрос. «Вы хотите...» — он запнулся. Затем покачал головой и опустил руки по швам. Его лицо все еще было хмурым, но, судя по всему, он сдался. «Отлично. Я надеялась, что он просто забудет об этом». «Ладно», — он махнул рукой. «Видите, принцесса?» Я двинулась вперед, чувствуя, как постепенно расслабляются плечи. Я обхватила себя руками, стараясь побороть дрожь. И тогда он заговорил, стоя позади меня. «Если вы думаете, что я просто обо всем забуду, то вы ошибаетесь». Я проигнорировала его слова и продолжила свой путь. Он забудет, потому что так будет лучше для него и для всех остальных.